Глава вторая. Первая. В Хабаровске друзей промариновали почти целую неделю, и за это время им так и не удалось познакомиться с теми, кого они должны были сопровождать. И только в последний день их представили корейским товарищам. Над городом уже брезжил рассвет, когда к трехэтажной старинного покроя ведомственной гостиницы, где остановились бортник Жаковым, подкатил Виллис, который увез их на Красную речку. Корейцев, видимо, не случайно поселили в городском предместье, подальше от людских глаз. Мало ли что. Время-то было тревожное. Неподалеку находилась Квантунская армия с ее мощной разведывательно-диверсионной базой, так что, не по слухам зная о коварстве и изощренности японцев, приходилось постоянно опасаться за жизнь корейских друзей. Конечно, их можно было бы вывести вглубь страны, но это лишило бы их возможности осуществлять оперативное руководство партийным подпольем, а вместе с тем и партизанским движением в своей стране. А так связные постоянно появлялись на советской территории и, получив необходимые инструкции, возвращались домой. Для этого существовало несколько специально подготовленных контрразведчиками коридоров. Какие-то из них находились на границе с Маньчжурией, какие-то с Кореей. На всякий случай существовали и обходные пути, как морские, так и сухопутные. Но к ним прибегали очень редко, потому что, во-первых, покуда безотказно действовали обычные каналы связи, во-вторых, дорога была каждая минута, а путешествие по этим обходным путям занимало очень много времени. Это же надо было вначале добраться из Хабаровска до Монголии, после чего пересечь оккупированную японцами северную территорию Китая с одного конца в другой, чтобы, наконец, достичь корейского полуострова. Морем, конечно, оно было бы ближе. Но на море баражировали японские сторожевые корабли, избежать встречи с которыми было очень трудно. Ну а японцы готовы были гоняться за каждой, даже самой худой лодчонкой, попавшей в их поле зрения. Но теперь все. Японцев прогнали из Кореи, и революционерам можно возвращаться домой. А если учесть, что политическая обстановка на их родине накалена до предела, что на юге страны хозяйничают американцы, а северная часть, занятая русскими, стоит перед выбором своей дальнейшей судьбы, то с отъездом нужно было поторопиться. Впрочем, корейцы давно бы уехали, если бы не советские товарищи, которые попросили их немного повременить. Нужно было подготовить почву для их безопасного возвращения. Но вот, наконец, наступил тот долгожданный день, когда они могли покинуть гостеприимный Хабаровск, где им предоставили кров и пищу, а главное, надежное убежище, не будь которого им вряд ли бы удалось избежать пыток в японских тюрьмах. А так и сами остались живы, и вместе с ними их родные и близкие. В общем, спасибо советским друзьям. Дом, в котором проживали корейцы, до войны служил офицерской гостиницей. Два этажа, два подъезда. Возле каждого стоял часовой, который никого не пропускал за эти каменные стены, даже если ему предъявляли удостоверение личности. Вход только по специальным пропускам. Возле дома детская площадка, там могли играть только дети корейских революционеров, и то под присмотром дяди в штатском. Тоже стратегический момент, ведь на детишек могло быть совершено покушение, а то могли и выкрасть. Сказали бы родителям: «Хотите, чтобы вернули? Тогда работайте на нас». В общем, тут было все продумано до мелочей. Чтобы обитатели предместья не шибко интересовала судьба корейцев, им даже легенду особую придумали. Вроде как, прежде они жили в Приморье, а теперь их готовят к переселению куда-то в Казахстан. Опровергнуть эту легенду сами корейцы не могли, потому что они были лишены контактов с местным населением. К ним и в гости никто не ходил, и в город без охраны им выезжать не давали. Если авто, то только служебное из гаража краевого управления НКВД. Такой порядок был для всех, и для глав семейств, и для их близких. Мало ли что. А Москва прямо сказала: головой отвечаете за корейских товарищей. Но вот, казалось, все позади. Теперь и корейцы вздохнули с облегчением, и у чекистов гора с плеч свалилась. Дом, где жили революционеры, отдали под гостиницу, и скоро все вокруг забыли о существовании этих немногословных и скромных узкоглазых соседей, которых немногословными, в общем-то, сделала сама жизнь. Однако пока дом еще был полон чужих голосов, и запахи в нем бродили чужие, острые, специфические, к которым Жаков и Бортник успели за этот год, что они живут в Корее, привыкнуть. Как привыкли они и к чужим лицам, к чужой культуре, к чужому образу жизни. И ничего, им даже это понравилось, как-никак экзотика, которую они раньше видели только в кино. Перед отъездом корейские товарищи устроили в одной из занимаемых ими квартир проводы. Хотели в ресторане, но их предупредили, что это может вызвать у посторонних нежелательное любопытство. Начнут спрашивать, что да как, а вдруг возьмет, кто до попьяной лавочки проболтается. Ну а слухи, что ветер. Глядишь, и до вражьих ушей информация дойдет. Корейцы с пониманием отнеслись к предостережениям русских, ведь у них на родине даже на этот счет поговорка была. Дескать, если один воробей что-то говорит другому по секрету через всю улицу, на завтра об этом будет знать вся деревня. Проводить корейских товарищей прибыли руководители крайкома и горкома партии, представители военного округа, другие чины. Даже Гагледзе на минуту заглянул, а затем, сославшись на срочные дела, вернулся в город. Гостей усадили за длинный стол, уставленный острыми закусками из моркови, лобы, соевых ростков, маш-маша и корейской капусты бычу. Запах закачаешься. Тут же в больших посудинах сваренный на пару рис и длинная корейская лапша, которую нужно полдня наматывать на вилку, прежде чем отправить в рот. В качестве приправы соевый соус и соевая паста. Из мясного почти ничего. То ли мясо хозяева не добыли, то ли денег на него не нашли. Была рыба. Вынутая из кипящего бульона, она грудой лежала на больших подносах. Там был и сазан, и верхогляд, и речной карась, и щука. Бульон из-под рыбы подали отдельно в больших пиалах. Вот и все, что было на столе, если не считать нескольких бутылок водки и какого-то фруктового вина. Шампанского, видно, корейцы тоже не нашли, потому как оно было в большом дефиците. Что и говорить, не до виноградников войну было. Ну ничего, вот встанет страна на ноги, тут же и появится все, думал Жаков. Как говорит Жора Бортник, было бы здоровье, а уж водка с селедкой приложится. Приземлившись на свободный стул, Алексей, не успевший утром позавтракать, с нетерпением стал ждать, когда поступит команда поднять рюмки. Но время шло, а команды все не поступало. Мужчины, разместившись за столом, в ожидании трапезы беспрерывно курили и о чем-то негромко переговаривались, в то время как женщины, а то были в основном жены корейских партийных деятелей, бесшумно скользя по хорошо вымытому деревянному полу, продолжали носить от печи блюда с едой. За стол они так и не сели. На Востоке не принято, чтобы женщины принимали пищу вместе с мужчинами. Разве что в тесной дружеской компании, или же когда обедали одни родственники. Чтобы не терять зря время, Жаков решил осмотреться. Это был маленький азиатский мирок со всеми его тревогами и радостями. Мужчины, женщины, люди на вид скромные, и манеры простые, еще не вобравшие в себя барский дух, который приходит к чиновнику постепенно, с годами, в конце концов меняя не только его психологию, но и облик. Одеты тоже просто. Женщины были в неброских кимоно, на мужчинах цивильные двубортные костюмы из недорогого материала, и только один был в полувоенном кителе, похожем на тот, в каком часто изображали на портрете Сталина. Это был невысокий, плотный мужчина средних лет, чья густая непослушная шевелюра уже была слегка отмечена серебром. К нему чаще всего обращались не только его земляки, но и хабаровские чиновники. К нему было приковано внимание и женщин, которые были готовы выполнить любое его желание. «Кто это?» — наблюдая за ним, думал Алексей. «Будущий лидер нового корейского государства? Или же лидер кто-то другой? Но тогда кто?» Он снова бродил взглядом по лицам корейцев, пытаясь угадать вожака. Его внимание привлек какой-то старик со снежной копной волос на голове и длинной козлиной бородкой. Может, это вожак? К нему часто обращались соседи, да и женщины не обходили его вниманием. Но нет, этот больше похож на теоретика. Может, это их Плеханов? В общем, гуру и только, а практик кто-то другой. Может, вот этот молодой с хитрыми лисьими глазами, который так и бегают по комнате в поисках какой-то мысли? Или смысла? Но нет, и этот не вожак. На него больше похож вон тот, что сидит в конце стола. Этот зрелый боец. И взгляд у него бойцовский, из-под лобья. И мысль чувствуется, и воля, и внутренняя сила. Но что это? Как только к нему обратился тот, что в полувоенном кителе, у него тут же изменилось выражение лица, он стал несколько скованным и подобострастным. Да, видимо, лидер здесь вот этот самый китель. Одним из последних на проводы прибыл Козырев. Его усадили между двумя корейцами, одним из которых был как раз тот в кителе. Но прежде чем сесть, он подошел к Бортнику с Жаковым. «Здорово, братцы», — поздоровался он. «Как настроение? Ехать готовы?» «А что им готовиться?» — кинул бритвенный прибор с полотенцем в дорожную сумку. «И в путь». «Товарищ Козырев, ну что же вы так?» Вместо ответа — с какой-то неприкрытой обидой проговорил Жора. «Мы ждем вас, а вы куда-то запропастились. Из-за этого даже в город боялись выйти. Думаем, вдруг приедете, а нас нет». «Дела, браток, были, дела», — озабоченно произнес москвич. «То, сё, пятое, десятое. А тут еще встал вопрос, на чем нам добираться. Одни настаивали, чтоб мы на самолете летели, другие предлагали морем, третьи...» — он махнул рукой. «Ну и на чем остановились?» — спросил Алексей. Козырев ответил не сразу. Вначале посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что их не подслушивают. «Поедем поездом», — поближе придвинувшись к друзьям, негромко проговорил он. «Решили, что так будет надежнее. Земля, она и есть земля. Тут можно в случае чего что-то придумать. А что придумаешь в воздухе? Или на море? В общем, сегодня и отбываем». «Наконец-то», — обрадовался Алексей. «А то уже и по ней не соскучился. Но ничего, скоро они увидятся. Тут ехать-то всего ничего. Правда, говорят, в Корее поезда стали часто останавливаться из-за нехватки угля. Ну да ладно, как-нибудь доедем. Не на Луну же, в конце концов, отправляемся».